Глава 4. Возвращение мужа. Интеллектуальный вариант королевского гамбита. Введение. Логика не имеет пола и партийной принадлежности. Описываю еще один случай, когда жена пытается удержать мужа. Алгоритм тот же самый, что и в случае с Полиной. Но публикую его потому, что хочу еще раз продемонстрировать свое убеждение в том, что нет такого понятия, как женская или мужская логика, точно так же, как нет марксистско-ленинской философии и мичуринской биологии. Есть логика, философия и биология, которые не имеют пола. И еще раз хочу повторить, что противопоставление мужчина-женщина уместно только в сексуальных отношениях, когда люди выступают в своей половой роли. В деловом плане стоит обращать внимание только на квалификацию. Дебют. История, как дальше вы поймете, началась дней 5 назад, когда Нина, 26 лет, позвонила в страшной растерянности и попросила вернуть мужа, который ушел от нее к сотруднице. Она осталась одна без работы, но он обещал материально ее поддерживать. Все началось с того, что когда они поженились, она ушла с работы, так как, по его убеждению, жена и муж не должны работать вместе. Она сама подобрала на свое место славную девушку 22 лет и занялась воспитанием сына. Вот к этой-то девушке и ушел ее муж. По телефону я давал ей инструкции по амортизации. Она тогда была у своей матери, а когда вернулась домой, мы стали переписываться. Остальное поймете по письмам и моим коротким комментариям. Первые жертвы и оценка позиций после первых жертв. Написала она письмо мужу, но его реакцией осталась недовольна. Одновременно она по моей рекомендации стала искать работу. 17.08. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Я несколько раз вам звонила, и уже на протяжении 5 дней вы помогаете мне вернуть мужа. Я растеряна, мне кажется, что я амортизирую, а в ответ получаю фразы типа «Я тебя уважал и хотел всячески помогать», а ты все делаешь для того, чтобы я тебя не уважал. Ты для меня пустое место, всего лишь мать моего ребенка, ничего больше. Чего ты хочешь добиться своим поведением? Мою просьбу как-то сигнализировать на своем приходе, для того, чтобы я могла уходить из дома, он яростно отверг, объясняя тем, что это его квартира, и приходить он может сюда, когда захочет. Я, естественно, согласилась. После всего сказанного муж погулял с собакой и начал вести диалог совершенно в другом тоне. Рассказал мне о том, что он снимает квартиру, рассказал, какие деньги он собирается ежемесячно мне оставлять и сообщил, что действительно уходит к другой бабе, его выражение. Дальше совершенно неожиданно начал говорить о том, что я красивее ее, лучше нее заботилась о нем. Но она партнер по бизнесу, поэтому он с ней. Вот видите, к чему приводит амортизация. В единственный момент я оказалась совершенно слабой, и эту слабость показала. Я расплакалась, когда муж собирался уходить, а ребенок начал нас усаживать на диван вместе. Это настолько меня взволновало, что даже сейчас, когда я вам пишу, руки дрожат. Помогите, пожалуйста. Нина. Мой ответ. Нина, оцените ваше письмо все в целом, убрав ненужные эмоции и оставив только факты. Я обратил внимание на фразу, дальше совершенно неожиданно начал говорить о том, что я красивее ее, лучше нее заботилась о нем. Но она партнер по бизнесу, поэтому он с ней. Он уже видит в ней недостатки. Просто следует подождать, когда та баба ему надоест, и за это время наработать в себе какие-то ценные для него качества. Он и сейчас живет не только с ней, но и с вами. А может быть, не столько с ней, сколько с вами. Только вы у него в душе, а она рядом. Подождите, захочет еще и ваше тело. Вы же хотите 25 мая картошку посадить, а 26-го собрать урожай. Да и вообще, возвращение на 100% гарантировать я вам не могу. А вот сохранение чувства собственного достоинства – это да. Извинитесь письменно, что расплакались и доставили ему огорчение. И когда вы просите не встречаться, вы это делаете для того, чтобы избежать таких сцен. Но когда любовь пройдет, тогда можно и встречаться. А прав вы не ущемляли, вы просто просили. Но это не значит, что необходимо выполнять эти просьбы. Вы верите в его благородство и знаете, что он будет помогать, пока вы не встанете на ноги, как сможет. К сожалению, вы напоминаете мне танцора, который хочет танцевать сразу легко и свободно, без репетиций, падений и прочих неловкостей, которые сопровождают процесс обучения новому и отвыкания от старого. Кстати, я не очень уверен, что когда он захочет вернуться к вам, вы захотите его принять. Ну, а главное – это то, что не умеете ждать и сомневаетесь в нашей системе. Подождите денька два. Успехов, Михаил Литвак. Внутренняя перестройка фигур. 19.08. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Последние события в моей жизни развиваются очень бурно. Я прочла в вашей книге фразу «Нужно быть готовым к счастью, которое на тебя свалится». Однако я оказалась не совсем готова. Мне предложили работу крайне интересную, которая близка моей профессии, и в то же время она совершенно не связана с тем, чем я занималась раньше. Несмотря на материальные трудности, меня захватывает сам процесс. В общем, я думаю, что все получится, и ваши тренинги мне помогут. Работа связана с проверкой качества продаваемых товаров и услуг. Я сейчас вхожу в общий курс дела и понимаю, что для более успешного сотрудничества с предполагаемыми работодателями одного маркетинга от меня им мало, да они и сами неплохие маркетологи. Я должна быть им полезна именно как психолог, разбирающийся в человеческом социуме, общении, анализе психологической ситуации, качества обслуживания клиента. Как мне объяснили, в цепочку покупатель-продавец-товар входит еще несколько участников, которые на подсознательном уровне влияют на качество обслуживания клиента. Если взять рядовой торговый центр, то первый – это охранник. Он может быть доброжелательным, хмурым, равнодушным и так далее. Уборщица, чисто или грязно в зале, менеджер зала, насколько продукция удачно расставлена, собственно, продавец-консультант, кассир. Пишу все так подробно, потому что хочу попросить у вас помощи. Мне необходимо знать, какую литературу я должна прочесть, чтобы пополнить свои знания в этой сфере. Что касается семьи, я, видимо, плохая актриса. Муж раздражается, когда на его вопросы о себе я начинаю говорить о том, что мои мелочные ничтожные проблемы его, человека великого, не должны интересовать. Угрожает прекратить мне помогать. Я этого, если честно, боюсь. Нина. Мой ответ был коротким. Я посоветовал обратиться к одному из специалистов нашего центра, Борису Михайловичу Литваку. Он в этих вопросах разбирается лучше меня. Кстати, я заметил, что у нашего народа есть свойство обожествлять человека, который ему помог. Мы нередко думаем, что он разбирается во всех вопросах. Мой авторитет психотерапевта и психолога сейчас достаточно высок у клиентов и пациентов. Результатом этого является то, что иногда ко мне приходят на прием до 30-40% людей, которые не имеют отношения к моей специальности, и помочь я им не могу. не потому, что не хочу, а потому, что не умею. Приходится отказывать. Но и у авторитетных людей часто возникает звездная болезнь. Они вдруг считают, что разбираются во всех вопросах. Я знал одного профессора психиатрии, очень хорошего психиатра. Но он претендовал еще и на звание невропатолога и терапевта экстракласса. Не могу осудить его познания в невропатологии и терапии. Но сам видел, как иронично улыбались терапевты и невропатологи, когда он проводил соматическое и неврологическое обследование. Ни один уважающий себя терапевт или хирург не будет пальпировать, исследовать рукой область живота, находясь слева от больного, а он это сделал. Добился он только того, что терапевты и невропатологи не считали его квалифицированным психиатром. Более подробно о том, как распознать профессионала в любой области по психологическим признакам и приметам, я рассказываю в книге «Из ада в рай». Итак, дебют разыгран, игра переходит в следующую стадию. Миттельшпиль. Противник маневрирует. Далее события развивались следующим образом. 21.08. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Сегодня муж переехал. Переезжал он без меня, я на время ушла из дома, а когда вернулась, меня ждало письмо. Посоветуйте, пожалуйста, как на него лучше ответить. Нинка, своим люблю ты заставляешь меня все сильнее чувствовать себя подонком. Да, я, наверное, такой. Тяжело смириться с самим собой, простить себя. Вероятно, никогда и не смогу. Но я не держу зла на тебя. Ты была помощником, другом, женой в самые тяжелые времена. Мы изменились. Может, я и не любил, никогда не произносите такой фразы, когда расстаетесь со своим супругом-супругой. Может быть, придется вернуться». Но эта фраза может все испортить. В одной из книг я описывал случай, как одна женщина, расставаясь со своим возлюбленным, сказала ему, что она его никогда не любила. Потом она захотела к нему вернуться. Он не смог ее принять, хотя продолжал ее любить. Вот что он мне сказал. Я просто не смог ее обнять. Руки у меня окаменели». Но всегда уважал и ценил тебя. Уважаю и ценю теперь. И в будущем. Я должен был уйти, сколько можно лгать тому, кого уважаешь. Прости меня. Постарайся быть счастливой. Я постараюсь помочь. Я постараюсь не светиться хотя бы месяц. Потом нам нужно будет развестись. И за это тоже прости. То, что я кричал и бесился, это самозащита. Защита от себя самого. Я пытался все сохранить. Правда, и Те, его девушка, с которой он живет, уходила от меня, чтобы наша семья выжила. Не получилось. Прости меня, С. Постскриптум. То, что не забрал, заберу завтра. Рук не хватает. Мне не легче, чем тебе, поверь. Просто я больше не мог обманывать тебя и себя». После того, как я получила это письмо, не поверите, прорыдала, как круглая идиотка, полчаса. Потом выраженность реакции и время очень сократится. Вот если бы у нас был цикл по воспитанию, выражению и отреагированию чувств, а то нас учат только сдерживать их. Мы становимся каменными. Обратите внимание, те, кто еще пользуется городским транспортом, на выражение лиц большинства пассажиров. Если хотите, чтобы у вас было такое выражение лица, представьте себя сидящим в ресторане и мучительно соображающим, хватит ли у вас денег, чтобы расплатиться с официантом. Хочу сказать вам, что современная наука разработала все и даже технику управления своими чувствами, но об этом в другой книге. Далее шли телефонные разговоры, в которых мы уточняли детали. Наш ответный ход. 26.08. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Мы с вами сегодня по телефону уже общались. Я вам зачитывала смс-ку мужа по поводу того, что я плохо выгляжу, а он из-за этого с сыном видеться не может. Ответила я ему следующее. Ты прав, я буду стараться лучше за собой следить. Может, сможешь дать мне конкретные рекомендации? Буду всячески благодарна. В следующий раз, когда ты приедешь, постараюсь выглядеть лучше и веселее, потому что я очень хочу, чтобы с сыном ты виделся. Он мне ответил. Кушать просто не забывай и больше улыбайся. А по поводу сына, как ты смотришь на то, если я его на выходных заберу 5 часов, съездим с ним в зоопарк, а ты сходи в салон красоты, например. Как такой вариант? Дальше я все время соглашаюсь со всем, что он предлагает. В конце, что меня ошарашило, предложил на салон денег и подвезти, а также поблагодарил, видимо, за то, как вы верно подметили, что я его дураком не назвала. Если можно, ответьте на мое письмо. Вы абсолютно правы в том, что на слух воспринимается катастрофически мало. Я обещала вас по телефону не беспокоить, но, как вы сказали, шьем паруса в бурю. Поэтому, видимо, к телефону прибегать все же придется. Но теперь я еще буду дублировать телефонные звонки на письме, а если вы мне будете отвечать, то радости моей не будет предела. Все-таки как здорово уметь эффективно по-человечески общаться. Спасибо. Мой ответ. Нина, вот видите, как идет дело. Конечно, нужно соглашаться на все его предложения. Хорошо, буду не забывать кушать и улыбаться. Предложение пойти в салон красоты следует принять с благодарностью и любовью. И действительно пойти в салон красоты и пробыть там 5 часов, особенно если он все это оплатит. Где-то в резерве должна быть фраза «Мне уже стало легче с тобой общаться», потому что любовь к тебе у меня уже стала 30% меньше. Я уже стала хорошо спать. Мысли о тебе меня уже от работы не отвлекают. Думаю, что со временем любовь у меня к тебе пройдет совсем, и будем с тобой встречаться, как старые добрые друзья. Если же вас опять начнут беспокоить мысли о нем, то придется писать письмо его даме. Алгоритм письма, в принципе, сперматозоида. Но письмо уже сейчас начинайте писать. Успехов, Михаил Литвак. 27.08. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Я, как вы рекомендовали, начала сочинять письмо даме моего мужа. Посмотрите, пожалуйста, что получилось. А если возникнут какие-нибудь комментарии, пришлите мне их, пожалуйста. Т. Я, конечно, опечалена тем, что мой муж ушел к вам, но я его очень люблю и сожалею, что не могла дать ему счастье. То, что я слышала о вас, позволяет мне быть уверенной, что вы ему это счастье дадите. Я не хочу, чтобы ваш союз был нарушен, и хочу сообщить вам о его привычках. Прежде всего, он любит есть все свежее, разогретое ест неохотно, или вообще не ест. Белье меняет каждый день, стиранное и выглаженное. Важно следить за чистотой его одежды, в которой он ходит на работу. Джинсы он меняет каждые 2 дня, а майки, свитера и рубашки должны быть чистыми каждый день. Он сова и не любит рано вставать, поэтому постарайтесь собаку выводить с утра сами. От завтраков он категорически отказывается, но у него больной желудок, и вам придется его убедить завтракать. Это несложно. Проснитесь чуть раньше, наберите ему ванну, тогда он встанет гораздо охотнее, и пока он будет приводить себя в порядок, вы приготовите ему завтрак. Молочные блюда исключены. Яичница с разбитыми желтками, соки, огурцы можно, помидоры ни в коем случае. Иногда пельмени лучше домашние. Первое дома должно быть обязательно. Неважно, когда он придет, но тарелку супа или борща ему нужно съесть. Из первых блюд он любит харчо из баранины. Щи, борщ, суп с фрикадельками должен быть непременно на бульоне. Супы крупяные и с макаронными изделиями Саша не любит. Вторые блюда гораздо проще. Хороший кусок мяса, гарнир не важен. Могут быть просто овощи. Любит жаркое в горшочках. Не приемлет грибы ни в каком виде. Не пытайтесь накормить его пловом, терпеть не может. Мясо в духовке ему очень нравится. Цельный кусок свинины, не замороженный, обмазанный майонезом с чесноком и специями. И непременно добавьте немного свежих помидоров. Придают особую пикантность блюду. С собой на работу ему необходимо давать обед. Это может быть что-то легкое, типа селедки под шубой или оливье. Голубцы, в принципе, выбор значения особого не имеет. Важен факт наличия, потому что работает мой муж настолько плотно, что выйти и пообедать у него просто нет времени. Уверена, что все у вас будет хорошо. Желаю счастья, Нина. Мой ответ. Нина, письмо очень хорошее. Нужно только добавить детали из вашей сексуальной жизни. Лучше реальные, но можно что-нибудь необычное и сочинить, взяв детали из любого учебника по сексологии. Успехов, Михаил Литвак. Одна из моих подопечных так красочно описала разлучнице оральный секс, который муж получал от нее, что это послужило поводом для скандала и разрыва. Кстати, описание было прямо взято из восточного учебника по сексологии с небольшим редактированием. 29.08. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Как вы рекомендовали, я подкорректировала письмо. Вообще, я считала, что писать его мне будет невыносимо тяжело, но когда я его сочиняла в первый раз, практически ликовала. Вообще, мне сложно разобраться, какие чувства я испытываю от этого сочинительства, но, по-моему, они положительные. Хочу вам представить полную версию письма для подруги моего мужа, и если у вас возникнут какие-нибудь дополнения или корректировки, с удовольствием и благодарностью их приму. Публикую полностью, хотя оно во многом повторяет первое. Но так было в жизни. Пусть так же будет и в аудиокниге. Т. Я, конечно, опечалена тем, что мой муж ушел к вам, но я его очень люблю и сожалею, что не могла дать ему счастье. То, что я слышала о вас, позволяет мне быть уверенной, что вы ему это счастье дадите. Я не хочу, чтобы ваш союз был нарушен, и хочу сообщить вам о его привычках. Прежде всего, он любит есть все свежее, разогретое, ест неохотно или вообще не ест. Белье меняет каждый день, стиранное и выглаженное. Важно следить за чистотой его одежды, в которой он ходит на работу. Джинсы он меняет каждые 2 дня, а майки, свитера и рубашки должны быть чистыми каждый день. Он сова и не любит рано вставать, поэтому постарайтесь собаку выводить с утра сами. От завтраков он категорически отказывается, но у него больной желудок, и вам придется его убедить завтракать. Это несложно. Проснитесь чуть раньше, наберите ему ванну, тогда он встанет гораздо охотнее, и пока он будет приводить себя в порядок, вы приготовите ему завтрак. Молочные блюда исключены. Яичница с разбитыми желтками, соки, огурцы можно. Помидоры ни в коем случае. Иногда пельмени лучше домашние. Первое дома должно быть обязательно. Неважно, когда он придет, но тарелку супа или борща ему нужно съесть. Из первых блюд он любит харчо из баранины, щи, борщ, суп с фрикадельками должен быть непременно на бульоне. Супы крупяные и с макаронными изделиями Саша не любит. Вторые блюда гораздо проще. Хороший кусок мяса, гарнир не важен, могут быть просто овощи. Любит жаркое в горшочках, не приемлет грибы ни в каком виде. Не пытайтесь накормить его пловом, терпеть не может. Мясо в духовке ему очень нравится. Цельный кусок свинины, не замороженный, обмазанный майонезом с чесноком и специями. С собой на работу ему необходимо давать обед. Это может быть что-то легкое, типа селедки под шубой или оливье, голубцы. В принципе, выбор значения особого не имеет. Важен факт наличия, потому что работает Саша настолько плотно, что выйти и пообедать у него просто нет времени. Сексуальные отношения у вас налажены, но мне хотелось бы добавить кое-что из нашего с мужем опыта совместной жизни. Прежде всего, он не любит, когда близость ему навязывают. Когда он будет готов, вы сами поймете, долго это ждать не заставит. Но если случилось так, что вы настроены на сексуальные отношения, а он нет, попробуйте следующее. Начните с легкого расслабляющего массажа, лучше со спины. Далее массируйте нежно, но достаточно интенсивно ноги и ступни. Попросите его перевернуться, чтобы массаж был законченным. И от тыльной стороны ступней поднимайтесь выше по ногам к тазу. Далее нежно начните заниматься оральным сексом, и пусть следующие ваши шаги подскажет вам ваша фантазия. Уверена, что все у вас будет хорошо. Желаю счастья, Нина. Мой ответ. Нина, все правильно. Писание письма – это творчество. А творчество всегда вызывает положительные эмоции. Вы все очень хорошо описали. В следующей своей книге вставлю его как образец, соединив еще с несколькими подобными, где деталей побольше. Нина, с вами приятно работать. Мне нравится ваша исполнительность и методичность. Успехов, Михаил Литвак. 30.08. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Поздравьте меня. У меня сегодня был первый рабочий день. Я буду очень рада, если вы возьмете мое письмо в вашу книгу. По себе знаю, примеров нужно больше. И еще я знаю, советов вы не даете. Но тогда научите меня, что придумать, чтобы передать письмо подруге мужа. Общих знакомых, не считая мужа, у нас нет. Почты электронной я не знаю. Был момент, мне неприятно об этом вспоминать, но я переписала ее домашний телефон у мужа, но ни разу им не воспользовалась. Простите за задержку и спасибо большое. Мой ответ. Это не совет, а рекомендация. Вы же решение приняли. Передайте через мужа. Телефонный разговор, я думаю, вы еще не выдержите. Но можете ей позвонить и попросить адрес, по которому можно отправить письмо. Михаил Литвак. 31.08. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Вы правы. К телефонному разговору я не готова. Муж, как назло, не звонит и не появляется. Значит, время еще не пришло. Мысли дурацкие лезут в голову, граничащие с навязчивостью. Я иногда начинаю смотреть на девушек с длинными рыжими волосами и прокручивать у себя в голове. Она или не она? Это здорово мешает жить. Порой справиться с этим бывает сложно. И еще меня огорчает то, что я не получила до сих пор подтверждения о регистрации на ваш тренинг. Но с этим я разберусь. Я, наверное, тороплю события, но мне очень хочется быстрее попасть к вам на обучение. Нина. Мой ответ. Нина, вы все делаете правильно. Посеяли и ждите, когда взойдет. А пока займитесь собою, чтобы быть в форме, когда муж вернется. Напомните, на какой семинар вы ждете подтверждения. Может быть, я вам помогу. Успехов, Михаил Литвак. 31.09. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Я так понимаю, что письмо подруге мужа я не передам. Честно говоря, я не совсем уверена, что муж отдаст его. В принципе, как получится, так пусть и будет. Действительно, нет сил. Даже не так жалко энергию тратить на пустые мысли. Что значит заняться собой? Это скорее вопрос не к вам, а ко мне. Раньше я бы пошла по салонам, фитнес-клубам. Сейчас, как мне кажется, будет уместнее получить подтверждение о регистрации на ваш семинар, закончить несложную работу, которую поручил мне шеф, изучить английский язык и еще Без фитнеса, в принципе, плохо. Прочитала сегодня объявление о наборе в женскую группу для занятий тайбо. Пишут про него хорошо. А вы что-нибудь слышали, Нина? Мой ответ. Позвоните по телефону, и с семинаром все решится за минуту. Письмо можно передать через мужа. Основная цель, чтобы он прочитал. Впрочем, поступайте как хотите. Физическая подготовка нами приветствуется еще больше, чем психологическая. Сходите и на тайбо. Я о нем ничего не слышал. Мне потом расскажете. Я уже много лет занимаюсь тайцзи. Так это здорово. Если тайбо, что-то вроде этого, то думаю, что неплохо. Вы все правильно наметили. Но лучше всего, когда физическая подготовка сочетается с психологической. Дело в том, что мозг весом чуть более 1 килограмма забирает 20% крови, и если интеллигент плохо подготовлен физически, то думать успешно он не сможет, ибо мозгу просто будет не хватать питания. Михаил Литвак. 01.09. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Действительно, завтра все, я думаю, решится с семинаром. Письмо я все-таки передам мужу в субботу. Не зря, в конце концов, я его сочиняла. Вот трезвое решение. Вот пример, показывающий, что нужно подчиняться голосу разума. Сегодня утром, 8.00, что крайне рано для мужа, он появился дома, принес деньги. Я вам говорила, он обещал материальную поддержку. И начал пытать меня, где я работаю, звучали фразы. «Тебе что, ответить трудно? Я все-таки разбираюсь в рынке труда» и все такое. Мне тяжело было не отвечать. Всего я ему не рассказала, но кое-какая информация ускользнула. Я думаю, что вопросы будут продолжаться. Помогите мне найти и занять такую позицию, чтобы можно было и информацию о себе не выдавать, и при этом не молчать, игнорируя его вопросы. На работе все идет своим чередом. Я учусь, в смысле, к оружию меня пока еще не допускают, но на животе ползать заставляют по полной программе. Мне пока все нравится. Нина. Наше дело – амортизационные ходы. 04.09. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Вчера приезжал муж, вопросов по работе он мне не задавал. Фразу по поводу уменьшения моей любви и возможности в скором времени, встречи нас как старых друзей, воспринял положительно, с объяснением, что он уже сейчас готов со мной встречаться как друзья, и дело лишь во мне. Просьбу передать письмо отклонил, ссылаясь на то, что ничего передавать вслепую он не будет. Я разрешила вскрыть конверт. Он рассмеялся и сказал, что все равно не передаст, потому что такое одностороннее общение унижает меня как человека, а он этого не хочет, и его как вещь, которую передают с сопроводительной запиской. Последовал вопрос, собираюсь ли я каждой его бабе такие письма писать. Я ответила, что очень хочу, чтобы он был счастлив, и это письмо, я надеюсь, быстрее сгладит время притирки, потому что он действительно заслуживает счастья, и мне хочется, чтобы всяких недоразумений в них было меньше. Он сказал, что да, он ушел фактически от меня к ней, но не из-за нее. Если его что-то не устроит, или она начнет какие-то выпады делать в мою сторону, она соберет свои вещи и будет в ту же минуту свободна, потому что квартира, которую он снимает, его полностью. А еще он сказал, что ни одна женщина не способна сделать его счастливым. Это может сделать только он сам. И в этом я была права, когда ему об этом говорила. А когда я ему это говорила, я не помню. Скорее всего, когда мы говорили о разводе первый раз в Сочи. А еще в конце всех разговоров, примерно через 20 минут, прислал смс-ку, какой же я все-таки инфантильный. Что он хотел этим сказать, так и не объяснил, но письмо он забрал. Да и без разговоров понятно, что в душу Нина к нему залезла, распишет не по делу смс-ки. Вечером мне было плохо. Не так, конечно, как тогда, когда я вам первый раз позвонила, но все же. Успокоила себя тем, что посадила, теперь жди. Михаил Ефимович, помогите оценить всю ситуацию в целом. А вот его мы из души Нины успешно выметаем. Михаил Литвак. Постскриптум. Мы с ним увидимся в четверг, когда он собаку приедет забирать. Сегодня он улетел в командировку. Нина. Мой ответ. Нина. Письмо он все-таки забрал. Сейчас он думает о вас. То есть психологически живет с вами. Ждите. В одном уже есть прогресс. Вы приобрели новые навыки. Можете потихоньку, когда захочется, с ним контактировать, но по его инициативе и уменьшать процент любви. Михаил Литвак. Позиция стабилизируется в нашу пользу. 06.09. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Спасибо за письмо. Сегодня я реально почувствовала улучшение своего эмоционального состояния. Плохо было не так давно. И все это хорошее я берегу и наслаждаюсь своим сегодняшним состоянием, но пока еще боюсь спугнуть. Мне кажется, что за последние полгода я впервые вздохнула полной грудью. Мне сложно понять, почему произошло улучшение. Понять действительно трудно. Вот почему я не советую становиться психотерапевтом такого плана. Трудишься, трудишься, а пациенту непонятно, почему произошло улучшение. И один человек может тебя похвалить. Это ты сам. Нет, потом и она поймет, но ведь и сейчас хочется. И на подопечного не нужно обижаться. Ну, не понимает еще всего. Понимал бы, в историю не влип бы. Но я думаю, что мне еще многому нужно научиться, чтобы ощущать себя человеком, говоря вашим языком, королевой. Учиться – это здорово. Нина. Мой ответ. Нина. И это здорово. Вы теперь уже хорошо живете и без него. Если вернется, то вам станет еще лучше или хуже. Ведь вы изменились, а он нет. Продолжайте заниматься собою. Вы сами – самый достойный предмет вашей любви. Успехов, Михаил Литвак. 07.09. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Я говорила, что муж уехал в командировку. Когда мы жили с семьей, я просила, чтобы он мне иногда звонил или смски отправлял. Однако он всегда ссылался на собственную занятость. Сейчас я его ни о чем таком даже в мыслях просить не могла. А он прислал мне целое письмо на телефон, где в основном спрашивал о наших с сыном делах и даже про новую няню не забыл. Вы правы, он действительно сейчас со мной. Возможно, он когда-нибудь вернется и телом, но что я с ним буду делать, я не знаю, хотя об этом думать рано. Вот она, судьба психотерапевта. Даже на таком выгодном деле не заработаешь». С больного вроде бы брать неудобно, а за возвращение мужа вполне. И мужья возвращаются, так они их не принимают. Получается, что заказ я не выполнил. Наш договор не так составил? Нина. Мой ответ. Нина. Уже сейчас нужно задуматься, что вы с ним будете делать. Вы подросли. Он остался на прежнем уровне. Вам с ним явно будет неинтересно. Ибо он уже как марионетка, сам того не подозревая, делает то, что нужно было вам. Раньше вы этого добиться не смогли. Так что подумайте, ибо чаще всего, когда супруга возвращается, то бывшая жертва его, ее, не принимает. Но иногда семьи воссоздаются. Успехов, Михаил Литвак. Игра на второй доске. 08.09. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Кажется, я сегодня иду на свидание. Скажу более. Я хочу пойти на это свидание. Волнение есть, но оно не сковывает, а скорее окрыляет. Встречаться с новыми людьми – это ведь неплохо, если учитывать то, что со старыми знакомыми я практически не общаюсь. Я не знаю, зачем я вам об этом пишу, но раз есть потребность, значит, все правильно. Если вам есть что мне сказать, буду рада получить ответ. Нина. Мой ответ. Нина. Рад за вас, если это свидание деловое, а если еще и любовное, то вдвойне. Успехов, Михаил Литвак. 09.09. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Свидание прошло отлично. Совместили полезное с приятным. Я уже жду, не дождусь, когда пойду на ваш семинар. В связи с этим хотел у вас спросить, нужна ли какая-то специальная подготовка? Может, что-то нужно почитать? Очень хочется узнать ваши рекомендации. Нина. Мой ответ. Почитайте что-нибудь из моих книг, но только то, что читается с интересом и легко. Откройте оглавление, найдите увлекшее вас название и начинайте читать эту главу. Читайте, пока есть интерес и время. А если раздел оказался неинтересным, опять загляните в оглавление. В общем, как говорил Шекспир, в чем нет услады, в том и толку нет. Что нравится, то и изучайте. Михаил Литвак. Небольшие затруднения. 09.09. Михаил Ефимович, я, кажется, опять на пути в тупик. Помогите развернуться. Я вам писала, что муж уехал в командировку и собаку привез мне, обещал, что в четверг заберет. Не забрал в четверг, сегодня опять не заберет. Я, естественно, согласилась, но мне это не очень понравилось. Скажу больше, я в бешенстве. У меня новая няня, которую собака, мягко говоря, не слушает. И потом, сын к собаке все время лезет, при мне собака ему ничего не сделает, а без меня, по рассказам няни, собака рычит, собака у меня ротвейлер. Скажите, стоит мужа обременять всем этим или нет? Подождать, побыть в вынужденном положении, а потом уже смотреть по ситуации? Или все же есть какой-нибудь другой выход? Нина. Мой ответ. Нина. Конечно, не стоит себя родненькую и любимую обременять. Вы просто недостойны того, чтобы заниматься такой собакой. Еще не исправились. Вот через год-другой можно. Конечно, пусть он занимается с собакой. А вы все хотите казаться совершенством. Успехов, Михаил Литвак. Эндшпиль. 12.09. Здравствуйте, Михаил Ефимович. В субботу муж позвонил и сказал, что нам следует подписать у нотариуса алиментное соглашение для того, чтобы нас скорее могли развести, потому что ребенок маленький, и его официальная зарплата не может гарантировать достаточные алименты. Я согласилась. Сейчас встает вопрос о сумме. Он требует, чтобы я вписала сумму сама, но руководствовалась здравым смыслом, потому что если я впишу большую сумму, он не сможет взять кредит на квартиру. Вскользь прозвучала сумма $500. Последняя фраза была следующая. Мне пофигу, что ты там уже напишешь. Смею тебе заверить, платить я буду все равно больше. Так хочется быстрее с этим разобраться и поступить правильно. Помогите, пожалуйста. Мой ответ. Нина. Только что говорил с вами по телефону. Новых идей не возникло. Торгуйтесь. Но я думаю, что если на $1000 остановитесь, то будет неплохо. О, придумал ход. Давай подпишем $1500, а пока будешь давать, сколько можешь. А потом уже отдашь остальные деньги. Не забывайте объясняться ему в любви, желать счастья и стараться поменьше контактировать с ним, ибо пока еще недостойны такой чести. Но вы продолжаете над собой работать. Да и ничего о себе не рассказываете. Не хочется грузить любимого человека мелкими проблемами маленькой личности. Если же настаивает, Расскажите, но крайне односложно. Успехов и до встречи на семинаре. Михаил Литвак. 13.09. Спасибо. Михаил Ефимович, я сегодня сходила на тренировку. Восторг. По-моему, немного агрессивно занятия проходят. Но это только поначалу. Потом понимаешь, что это просто темп такой. Высокая физическая нагрузка. В конце растягиваем мышцы. Следить нужно за дыханием. Потому что если дышишь неправильно, начинаешь задыхаться. Мне так любопытно было смотреть на себя в зеркале, когда я в боевой стойке стояла, что совершенно мне не свойственно, но мне понравилось. Вечером звонит муж и говорит, что ему нужно мне передать паспорт. Мы договорились, что я пойду завтра подавать документы на алиментное соглашение. Мы с ним встретились, он все отдал, предлагал подвезти. Я сказала, что не стоит. Только я вышла из машины, как он мне звонит и говорит, чтобы я не злоупотребляла солярием. Раньше он бы этого даже не заметил. А то уже на негритенка похоже. Я согласилась и пообещала не злоупотреблять. Через полчаса он позвонил опять и попросил, если я не хочу присутствовать на суде, потому что эта процедура унизительная, узнать, что для этого нужно у нотариуса. Я согласилась. Потом он просил не злиться на него. Я сказала, что не злюсь, а люблю и очень хочу, чтобы он был счастлив. Муж возразил, что по моему лицу видно, что я на него злюсь. Я ответила, что люблю его и не могу позволить себе смотреть на него, поэтому отворачиваюсь. Также он сказал, что говорил с Б. Это его тетя, которую он очень уважает. А таких людей в его окружении немного, и она сказала, что я веду себя очень благородно. Он это говорил даже с какой-то гордостью, что ли. В общем, все чудесатее и чудесатее. Конечно, правильнее чудеснее, но так эмоциональнее. Мой ответ. Нина, такое общение, которое вы сейчас демонстрируете, это норма. Но мы так привыкли к патологии, что нормальное поведение рассматриваем или как чудо, или как сумасшествие. Норма – это не то, что общепринято. Все болеют корью, но это не значит, что это правильно. Кстати, можно и этой тете написать письмо с просьбой о помощи, с просьбой указать на свои ошибки. Если любовь к мужу у меня пройдет, в чем я сомневаюсь, хотя ее интенсивность уже процентов на 30 уменьшилась, то искать себе мужчину я буду такого же, как мой муж. Вот я и не хочу повторить прошлых ошибок. Рад за вас. Успехов, Михаил Литвак. 15.09. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Вчера виделись с мужем опять на подписании алиментного соглашения. Он был вежлив, опять настойчиво предлагал подвести, даже не предлагал, а констатировал. Я согласилась, потому что давно не признавалась ему в любви. Мы отъехали, он задал вопрос о сыне и няне, потом о работе. Я отвечала односложно, все нормально. Тогда он спросил, значит, твое напряжение не связано ни с домом, ни с работой? Что же случилось? И я начала ему самозабвенно признаваться в любви. Говорила, что люблю его еще достаточно сильно. Хотя это уже не мешает мне нормально жить и работать, но все же люблю. А мое напряжение связано с тем, что когда мы рядом, меня переполняют нежные чувства, что хочется прикоснуться к нему, но права я не имею на это, и мне просто тяжело. Однако это его не должно заботить. Я так вошла в роль, что даже глаза заблестели. Он решил, что от слез, но их не было. Я сказала, что круг знакомых быстро расширяется. И я, если когда-нибудь буду с мужчиной, то это будет мужчина, похожий на него. А пока я не могу найти даже пошлой пародии. Задала вопрос о том, как удержать возле себя такого мужчину, как он. Муж с энтузиазмом говорил минут 20 об этом. Я его внимательно выслушала и поблагодарила. Затем продолжился допрос относительно моей работы, но ничего я ему не сказала. Я была, видимо, не права, хотя чувствовала, если тему не перевести, все хорошее, что я посеяла, пропадет. Здесь все верно. Когда не знаешь, что делать, лучше ничего не делать. Лучше было бы еще раз объясниться в любви. Тогда я спросила, каким мылом пользуется его теперешняя жена. Он сказал, что если я не хочу, чтобы они расстались, я этого делать больше не буду, потому что его жена совершает большую ошибку. Она его ревнует ко мне. Я промолчала, потом сказала, что хочу ему счастья. Если у меня получится ей написать, то, скорее всего, я смогу ее убедить не нервничать и не трепать нервы ему. Он ответил, что это невозможно. И если я не хочу, чтобы наши с ним отношения значительно ухудшились, то мне этого делать не следует. Я промолчала, мне нечего было сказать. Тут, наконец-то, я увидела метро, сказала, что хотела бы пораньше сегодня вернуться домой и побыть с сыном, а из-за пробок на дороге, если я поеду с ним дальше, я попаду домой поздно, и вышла. Вот. Ощущения после такого продолжительного общения были неоднозначными, но если месяц назад я захлебывалась бы рыданиями, то сейчас что-то сжалось внутри, но очень быстро отпустило. Постскриптум. Когда я пришла домой, няня сказала, что звонила молодая женщина и настойчиво требовала мужа к телефону. Когда няня спросила, что передать, повесили трубку. Видимо, скоро она дозвонится до меня сама. Вот такие приключения были со мной. Что скажете? Нина. Мой ответ. Нина, я вам аплодирую. Блох искать не хочется. В общем, недостатки несущественны. Пересадка в метро – просто великолепный ход. Его вопрос о ваших делах – еще один повод объясниться в любви. Я тебя люблю и не хочу отнимать у тебя времени такой мелочью. Лучше не молчать, а соглашаться. Как скажешь, милый, или ты прав. Нина, если не трудно, разверните фразу. Задала вопрос о том, как удержать возле себя такого мужчину, как он. Муж с энтузиазмом говорил 20 минут об этом. Что именно он говорил? А не только как. Его подруга начинает делать грубые ошибки. Но вы их делать не будете и будете расхваливать ее всяческим образом. Тогда я спросила, каким мылом моется его новая жена. Эту фразу не вполне понял. Это метафора. Если речь идет о том, чтобы начать пользоваться косметикой, которой пользуется его новая жена, то это будет просто здорово. Успехов, Михаил Литвак. 16.09. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Муж говорил с энтузиазмом вот что. Чтобы жить рядом с таким мужчиной, как он, я должна стать человеком независимым, иметь интересную работу, на которой меня бы уважали. И вообще, как он любит брендовые вещи, одежду известных фирм, так он бы хотел, чтобы его женщину уважал не только он, но еще и все окружающие. Ни в коем случае она не должна становиться домохозяйкой. Он с тоской порой смотрел на женщин, когда был моим мужем, как они проводили с ним переговоры, как глаза их горели интересом, а приходя домой, видел меня, человека, работающего 4 часа в день, халявная работа его выражения, халявную учебу, она и правда, на мой взгляд, была халявная. Я училась, потому что хотела, но спрашивали там безобразно. Деньги, подарки приветствовались. Всего один раз я на экзамене удовольствие получила. У меня был экзамен по педагогической психологии, и тетя, которая принимала, сказала: «Все вы уже дипломированные специалисты, поэтому 3 я ставлю всем. Кто хочет повысить отметку, милости прошу». Естественно, я осталась, взяла билет, подготовилась, и тут наша староста проболталась, что я уже работаю психологом в школе. Преподаватель махнула на билет рукой и говорит: «Ну зачем нам эти условности? Давайте поговорим, как коллега с коллегой». И мы поговорили 1.5 часа, с 1 по 60 вопрос. Горло болело, Голова гудела, но, по-моему, удовольствие получили обе. Это что касается учебы, простите мне мое отступление. Муж ценит умение принимать самостоятельные решения, то есть не как скажешь, милый, а свое собственное взвешенное решение. Например, пришла бы я как-нибудь к нему и сказала: «Покупаю себе машину, неважно как, в кредит или нет, сам факт достоин уважения». Вроде все. Что еще вспомню, так сразу напишу. Кроме того, я просила адрес электронной почты женщины мужа. Муж не хочет пока никоим образом ни на шаг подпускать к любимой. Но я учту и при случае обязательно воспользуюсь вашим советом по поводу ее косметики. Хотя я лично думаю, что духов и помады вполне хватит. Как бы узнать? Да ладно, всему свое время. По поводу «я тебя люблю и не хочу отнимать время такой мелочью», он то страшно злится, то улыбается, и допрос ведется в добром, но очень навязчивом тоне. Бывают фразы типа «тебе не нравится, неинтересно?» «Я очень нравится, очень интересно». Тогда я не понимаю, почему ты стесняешься говорить о своей работе. Я: «Нет, не стесняюсь, просто не хочу всякой мелочью эфир засорять». «Но ведь интересно же!» И здесь сказать мне было нечего. Я перевела разговор на его любимую. И еще он категорически запрещает мне говорить о себе плохо. О том, что я маленькая, ничтожная личность. Я как-то выкручиваюсь, но, может, вы что-нибудь сможете посоветовать. Спасибо, Нина. Мой ответ: Нина, выполняйте его требования. Перестаньте говорить, что вы маленькая ничтожная личность. Можете и о работе рассказать, но не все, а малыми порциями. Но главное, уберите все свои колючки. Я не знал, что мыло – это жаргонное название электронной почты. Ваше дело амортизировать, то есть не проявлять активности. А на вопросы отвечать можно. Я же не требую, чтобы вы с ним внутренне соглашались. Это просто поведенческий прием. Недолгое общение с человеком нашей подготовки приводит партнера к мнению, что он имеет дело с двухпудовой гирей, обернутой ватой. Но на сегодняшний день у нас есть сдвиги. Самочувствие ваше лучше, ваш муж уделяет вам внимание больше, а его подруга ревнует к вам. Однако вы все-таки о нем много думаете, а думать вам нужно о себе. Но портрет женщины он нарисовал хороший, и если вы ему будете соответствовать, то понравитесь не только вашему мужу. В общем, занимайтесь собой. Успехов, Михаил Литвак. 18.09. Первое письмо после посещения семинара. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Все у меня не как у людей. Вот даже на семинаре поучиться в полном объеме не получилось. Из семинара я поняла главное, то есть я это твердила себе уже давно, но как-то все было безжизненно и неэффективно. А тут как по голове. Долой любовную тягомотину, займитесь барышни делом, тем более, что оно у меня есть. Мужа лучше использовать как тренажер, тогда удовольствие от общения я буду получать, сравнимое с куражом. Вокруг меня происходит что-то, но название этому я не могу пока дать. Мужчины, с которыми я встречаюсь, интересуются в большинстве случаев не столько как человеком, скорее как сексуальным партнером. И это хорошо. Красотку следует использовать как визитную карточку, а не как знамя. Меня это иногда забавляет, иногда огорчает, но чаще приносит пользу. Поэтому я стараюсь не бежать от такого общения, а пытаться использовать в свою пользу. Что-то получается, что-то нет. Но вам я об этом еще не писала, потому что недостаточно было накоплено материала. Сейчас в самый раз. Во-первых, мой шеф – мужчина интересный, умный, деловой. Ко мне, на мой взгляд, относится великолепно. После размолвки с мужем это, пожалуй, единственный мужчина, с которым я хотела бы иметь сексуальные отношения, потому что с ним не только возможен хороший секс, у него есть чему поучиться, С ним приятно говорить и о работе, и обо всем остальном. Но его поведение мне напоминает шаг навстречу и два в сторону. Это понятно. Он женат, он мой шеф. Мне же хотелось бы состоять с ним не только в деловых, но и в сексуальных отношениях. Но это для меня не важно, а с ним что-то происходит. После того, как у нас таки состоялась корпоративная сауна, начальник стал меня избегать. Я сейчас большим трудом решаю вопросы, которые требуют его непосредственного вмешательства, ведь я еще стажер. Видимо, и здесь придется прибегать к амортизационным письмам. Пока еще не знаю, как к письму подступиться, но соображения кое-какие есть. Как чего-нибудь сотворю, если можно, вам пришлю. Еще случай, который заставляет меня улыбаться. У меня в доме живет молодой человек. Мы здоровались всегда, перекидывались парой фраз. У него тоже есть собака. Так вот, совершенно случайно я узнаю, что он работает администратором магазина в охотном ряду в бутике «Адидас». По своим каналам я знаю, что в «Адидасе» готовится открытие более 150 новых магазинов. Мой сосед подтверждает это и говорит, что в октябре состоится корпоративная вечеринка, посвященная этому событию. Я его тотчас же попросила: «Возьми меня с собой. Открытие такого количества магазинов для нашей маркетинговой компании сулит большие возможности, и для меня в частности. Если все получится, моя квалификация вырастет быстрее за счет хорошего опыта, да и зарплата существенно возрастет». Он согласился. Потом началась любовная тягомотина. То, что он сумки мне на пятый этаж без лифта заносил, помогал, спасибо большое. Я заболела, он меня лечил. Как-то я поздно ехала домой, а он случайно позвонил, и когда пришла электричка, встретил меня и проводил. Оказывается, то, что у него вчера все вылилось, он копил чуть ли не 3 года. В общем, на вечеринку пойти хочу, а голову парню дурить не хочу. Но на вечеринку я хочу больше, и мысли о людях на ней меня занимают больше, чем сам сосед. Хотя, может быть, вечеринка того не стоит, но если не сходить, никогда и не узнаешь, ведь так? И последнее. Я сегодня училась увольнять людей. У меня неприятный случай с няней произошел. Я своей низкой оплатой ее труда спровоцировала кражу. Сегодня объявила, что очень благодарна ей и даже положительно оцениваю ее. Она честный человек, но пользоваться ее услугами не могу. Началась игра в беспомощную личность. Я не поддалась, сейчас она ушла от меня куда-то. Очень хочется, чтобы она поскорее ушла от меня. Посоветуйте, как это сделать. Вы заметили, что как-то о муже мы и не говорим. С уважением, Нина. Мой ответ. Нина, не ввязывайтесь в игры с начальником. Представьте себе, как бы вы вели себя, если бы у вас с ним секса не было. Вот так и ведите. С подъездным ухажером вы хотите вампирить в виде игры в «Динамо». Ответьте себе, готовы ли вы заняться с ним сексом после вечеринки. Если да, то идите. Это будет честная сделка. Если нет, то это будет вампиризм с вашей стороны. Какая реакция донора будет, не знаю, так как с ним не знаком. Некоторые за нож хватаются, некоторые нудят и конючат. Некоторые приходят к нам на тренинги. А после тренингов мужчины нашей подготовки после таких фокусов к этой женщине вообще не подходят. По поводу увольнения хочу ответить вопросом на вопрос. А вдруг няня уже и не вернется? Но у меня к вам есть вопрос не по теме письма. А чем мы сейчас занимаемся? Возвращение мужа с повестки дня снимаем или нет? Или это просто заполнение паузы? Успехов, Михаил Литвак. Второе письмо мне Нина назвала «Признание в любви». Михаил Ефимович, читая сегодня вашу книгу, посещая сайты, понимаю, что вы для меня делаете. Точнее, конечно, не для меня, для себя. Ведь вы профессионал высокого класса. Но этим вы мне помогаете. Буквально сначала с того света вытащили, потом глаза открыть помогли, а сейчас учите видеть. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что после обнаружения вчера пропажи денег я не бросилась домой, как разъяренная фурия, чтобы все выяснить. Первое желание было именно таким, но опыт общения с вами заставил включиться мозг, и я спокойно пошла домой, зная, что, к сожалению, не смогу быть на семинаре по двум причинам – отсутствие денег и не с кем оставить малыша. Разговор решила отложить на утро, поговорила спокойно и, как мне показалось, мягко, потому что действительно ее труд заслуживает большей зарплаты. Но я рассчитывала на то, что смогу со временем возместить. Не смогла, однако не расстроилась. Видимо, и этот опыт мы с сыном должны были получить. Я переживала за сына, чувствовала, что ему не хватает со мной общения. Зато теперь я увидела, как мой мальчик, который без криков «мама», не мог побыть и 3 минут, спокойно играет игрушками в течение 15-20 минут. А это все-таки положительное явление. Ребенок учится занимать себя сам. Ведь только наедине с собой идет наиболее интенсивное развитие. Так? Так что я няне не только на словах, но и на деле благодарна. А еще мне урок, за что ей отдельное спасибо. В одной из ваших книг прочла, что лучше всего использованы те деньги, которые у нас украли, ибо мы получили самое дорогое – опыт. В отношениях с шефом я, скорее всего, после того, как он предложил секс, раньше бы в обморок упала, забилась бы подальше в свою скорлупу и не вылезала бы, даже если сама хотела бы его. Сейчас реакция была, на мой взгляд, адекватная. Я не против, он тоже. Я даже инициативу на себя взяла. Чувствовала себя женщиной, ощущения были просто непередаваемые. В общем, мне сравнивать не с чем, с ним было совсем иначе. Но после секса он повел себя так, как будто секса и не было. Раньше это меня обижало, и я переставала с людьми общаться вообще. Сейчас меня пока это только иногда раздражает, потому что нельзя решить конструктивных вопросов. Видимо, это опять не мой партнер. И если удастся восстановить хотя бы деловые отношения, то этого более чем достаточно. Пусть со своими демонами морали сам разбирается. Так что жизнь прекрасна и удивительна. У каждого своя мораль. Вот если секс плохой, то можно и поговорить. Мы придаем сексу слишком большое значение. Мне хочется рассказать один анекдот. Он и она ехали вдвоем в одном купе. Друг друга они не знали. Но их потянуло друг к другу, и у них случился интим высокого качества. После этого он ее спросил: «Милочка, а как тебя зовут?» Она ему ответила: «Половая близость – это еще не повод для знакомства». И в какой-то части с этим хочется согласиться, ибо поводом для знакомства является совместное сотрудничество. И это все благодаря вам я смогла заметить. Воистину, не тот, кто родил, но тот, кто воспитал. Вы воспитали меня лучше и быстрее. 1,5 года – время чтения ваших книг и непосредственное общение, чем мои родители, учителя, муж, чуть не написала мужья, друзья и прочие за 26 лет. Спасибо вам огромное. С уважением, Нина». Мой ответ был предельно коротким. «Нина, спасибо за объяснение в любви». Михаил Литвак. 22.09. «Михаил Ефимович, здравствуйте. Жизнь прекрасна и удивительна. Вчера позвонил шеф и поздравил меня с началом моего первого проекта. В смысле, бросил на середину озера и любовно наблюдает, выплыву или потону. Он мне сказал, что проект с этой компанией возможен в случае, если мы найдем 4 человек, которые смогут предоставить справку о доходах от 1000 до 1500 условных единиц. Рассказал про легенду, согласно которой человек должен обратиться в банк и попросить помочь оформить ипотеку на приобретение квартиры в Москве. Другими словами, шеф устранился от поиска людей, значит, их должна найти я, поскольку это будут мои знакомые, следовательно, и проект целиком мой. Среди моих знакомых таких людей немного, но они есть. Во-первых, это мой муж, мой друг, крестный моего сына, его сестра и еще одна знакомая, которая напросилась на семинар на этой неделе со мной вместе к вашему сыну. Точно я могу рассчитывать пока только на мужа. С ним уже были проведены переговоры. Я говорила только о тех действиях, которые касаются непосредственно его. После согласия сердечно поблагодарила, если бы не согласился, поблагодарила бы еще больше. Со всеми остальными буду говорить с позиции поглаживания их чувства собственной значимости. Они как-никак помогают оценить предоставляемый сервис, возможно, их мнение будет решающим в изменении политики банка в сфере ипотечного кредитования, с позиции помочь мне провести проект и премиальных. Почему премиальные на последнем месте, а не на первом? Я не знаю, какие они, а до шефа не достучишься. Встречаемся только завтра. Там все и узнаю. Но про премиальные говорить все равно буду. Но не называть их, а спрашивать, сколько бы они хотели. Хотя сумму я уже сейчас знаю. 100 УЕ в час, правильно? Если вам есть что сказать, напишите, пожалуйста. Может, я опять где-нибудь не права, в смысле вампирю. Помогите мне от этого избавиться. Ведь в любой ситуации есть несколько путей. Мне хотелось бы найти правильный. Нина. Постскриптум. Могу успокоиться по поводу халявной работы, как выразился муж в школе. Я считаю труд в школе сложным и захватывающим. И если я приходила домой в 5 вечера и не падала от усталости, то только потому, что любила свою работу. Я не могла охватить все, что необходимо, но я постоянно что-то искала, вводила в сетку расписания уроки, чтобы вести первые классы. Уроки психологической разгрузки и развития солнышка. Попробовала на первоклассниках, захотели и остальные классы младшей школы. У старшеклассников вела психологический кружок, где проводила тренинги личностного роста. Мне бы тогда ваши книги, профориентации, отдельной темой проходили встречи, посвященные алкогольной и наркотической зависимости. Мне нравилось то, чем я занималась, но платили мало. С учениками своей школы я занималась бесплатно, а когда пошли из других школ, ушла в декрет. Я люблю свою работу и, скорее всего, вернусь в эту сферу, но в другом качестве. Хочу создать свою школу, где можно было бы обучать психологической грамотности людей, готовить детей к школе, учить родителей развивать собственных детей, вести семейное консультирование, работу с подростками, профориентация, проблемы различных зависимостей, возможно, бизнес-консультирование. Моя сегодняшняя работа поможет мне основательно решить, возможно ли бизнес-консультирование в моей школе, и завести много полезных связей, которые помогут мне реализовать задуманное. Я уже сейчас начну создавать структуру своего заведения и детально все прорисовывать. Так я узнаю, каких знаний мне не хватает, а когда придет время, у меня будут необходимые знания, бизнес-проект и связи. Я думаю, когда все составляющие сольются в одно, у меня все получится. В вопросе создания структуры и программы заведения, которое я задумала, мне важно знать ваше мнение. Я знаю, что вы хвалите даром, а критикуете за деньги. И правильно делаете. Я сейчас тоже так поступаю. Намного дешевле выходит. Могу ли я рассчитывать на вашу критику? С уважением, Нина. Мой ответ. Нина, ход мысли правильный. Придраться не к чему. Когда готова будешь открывать свою школу, чем могу, тем помогу. Успехов, Михаил Литвак. Вот и закончилась наша партия. А то, что происходит на второй доске, выходит за тему нашей главы. Но думаю, что финал второй партии будет хорошим. Эпилог. Может быть, и хорошо, что выход книги задержался на 2 года. Герои изменились. Они не узнают уже самих себя. У Нины дела идут хорошо. Эпизодически она появляется на тренингах. Отчеты оптимистичны. Личная жизнь наладилась. Но это уже другая история. Кстати, об успехе и успешных людях писать нечего. Внутри у них очень богатая жизнь, где присутствуют 2 эмоции – интерес и радость. А на поверхности все неинтересно. Построил дом в короткие сроки, никто не обманул, вырастил богатый урожай, успешно его собрал и выгодно продал, написал и опубликовал книгу, защитил диссертацию, занял высокую должность без блата и взяток и прочее. В общем, о Нине сейчас писать нечего. Вот когда она столкнется с трудностями и сделает какую-нибудь глупость, то появится материал для рассказа. Но пожелаем ей больше не попадать на страницы моих книг, героями которых становятся люди с проблемами, которые они, к счастью, решают более или менее хорошо.